Обычно столик на двоих, свечи и бокалы. Ресторанный шум давно затих в опустевшем зале. Измученное сердце, пролитое вино. Измученное сердце, любить обречено. Дым от сигарет струится вверх, незаметно тая. На губах моих фальшивый смех, а в душе рыдаю. По тебе тоскую я с тобой, но куда мне деться? Ты не видишь, как нужна любовь. Измученное сердце, пролитое вино. Измученное сердце, любить обречено. Измученное сердце, пролитое.